«Ну зачем к третьему уроку идти?» — ныл мальчишка. «Ерунда получается. Ну просто дрянь собачья. Ну что я скажу? Где я с утра был?» «А как ты объяснишь завтра, где сегодня время провел?» — поинтересовалась я. «Ну записку напишешь классной». «Какую?» «Да любую. Мол, извините, ходили к стоматологу, а он принимает только с утра. Да у нас все так делают». «Сейчас напишу», — обрадовалась я. «Еще лучше будет. Просто идеальный ученик. И к врачу сходил, и на оставшиеся уроки явился». Кирюшка прикусил язык, но было поздно. Вооруженный листочком с незатейливым алиби, он молча пошел к лифту, сопя от возмущения. «Такие звуки издает муля, когда я отнимаю у нее нечто крайне желанное. Щетку для одежды или сережки на носки». Потом умилась Виктория. До этого она долго обзванивала все московские салоны, выискивая самый-самый. Наконец, выбор пал на парикмахерскую «Велла». В конце концов, гадкая краска была произведена их фирмой, причитала гостья, тщательно пряча прядки лягушачьего цвета под платок. «Еще подумаю, следует ли оплачивать их услуги. Во всяком случае, добьюсь значительной скидки». Грозно сдвинув брови, она двинулась к двери. «Спаси, Господи, салон Велла от разрушений, а его служащих от мучительной смерти под обломками здания», — подумала я и кинулась собираться. Алябьево находится в 40 километрах от Москвы, и когда я говорю, что дача принадлежит нам с Михаилом, это немного не так. Крепкий двухэтажный дом из отличного огнеупорного кирпича был, так сказать, моим приданым. В начале 60-х годов на моих родителей неожиданно обвалилась огромная сумма, целое состояние по тем небогатым советским временам. Отец получил большую премию за какое-то открытие. Я плохо разбираюсь в математике и, честно говоря, слабо представляю, чем занимался папа. Мамочка говорила о его работе сухо, сообщая посторонним лишь общую информацию. «Андрей заведует отделом в НИИ», — ловко уходила от прямого ответа на вопрос мамуля. «Он доктор наук и профессор». Только сейчас я догадываюсь, что, скорее всего, папуля работал на военно-промышленный комплекс и был связан с ракетостроением. В детстве я страшно боялась странного слова «полигон». «Меня ждет полигон», — говорил папа. «Надеюсь, ничего не произойдет, и я вернусь через неделю». Мамочка после этих слов, вздыхая, крестила отца, а потом провожала его до машины. Папуля, правда, всегда возвращался. Иногда веселый, пахнущий коньяком, с парой таких же возбужденных приятелей. В гостиной накрывали большой стол, мамочка садилась за пианино, домработница Валя носилась, как угорелая, по коридорам, подавая всевозможные закуски. Иногда папа быстрым шагом входил в детскую, быстро целовал меня в щеку, кололся ужасно небритыми щеками и бормотал: «Спишь, рыжик? Давай, просыпайся». Он вытаскивал меня из-под одеяла, тащил полусонную в гостиную, полную веселых, слегка хмельных людей. Мамочка, всегда трепетно соблюдавшая режим, не протестовала, а только смеялась. Папа ставил меня на табуретку и оповещал: «Прошу любить и жаловать. Ефросинья, наследница. Ну, рыжик, прочитай нам стихотворение». Щурясь от яркого света и поддергивая сползающие пижамные штанишки, я покорно заводила: «У лукоморья дуб зеленый». Получив свою долю оваций и пригоршню шоколадных конфет, Я, горя от возбуждения, неслась в детскую. Мне было хорошо известно, что там, у кроватки, сейчас лежит подарок. Ожидания всегда оправдывались. Сюрприз находился у изголовья. Один раз – блестящая цигейковая шубка с копором и муфтой. В другой – прихорошенькая плюшевая собачка. В третий – кукольный домик с мебелью, занавесочками, посудой на кухне и даже крохотным ночным горшочком под розовой кроваткой. «Слава Богу!» – говорила мама потом. «Полигон отпустил». Но бывали другие дни. Утром, уходя в школу, я находила отца чернее тучи на кухне возле пепельницы, полной окурков. Он даже не здоровался со мной и мог довольно грубо сказать: «Ну, чего уставилась? Иди в школу!» Мамочка, вздыхая, застегивала на мне пальтишко и бормотала: «Не обижайся, доченька, это все полигон». Иногда таинственный полигон снился мне в виде огромного бородатого грязного мужика, бегущего за отцом. Бедный папочка изо всех сил пытался увильнуть от чудища. Но оно, размахивая ножом, неслось за ним. Последний раз слова о нашем враге я услышала на папиных похоронах. Шел 79-й год. Мне стукнуло 18. Но, будучи невероятно инфантильной, я так и не задумывалась. А где же зарабатывал папа деньги на нашу безбедную жизнь? Хоронили отца на Новодевичьем. Возле глубокой могилы выстроились солдаты, готовые отдать прощальный салют. Стояла жуткая жара. Такого невероятного знойного августа Москва до сих пор не знала. Гроб с телом папы установили на специальном гранитном постаменте. Нас с мамочкой посадили рядом на жестких стульях. Начались речи. Безвременно ушедший, светило науки, генерал от математики. Слова лились и лились, не имея уже никакого значения. Мамочка изредка глубоко вздыхала. Полигон. Его убил полигон. Потом вдруг она вытянула руку и, указывая на гроб, дико закричала: «Смотрите, стойте, он жив, он плачет!» Последнее, что я увидела, перед тем, как грохнуться в глубокий обморок, были крупные слезы, вытекающие из-под плотно склеенных век того, что еще недавно было моим отцом. Позже, уже в больнице, милый доктор, взяв теплой, мягкой хирургической рукой мою ледяную ладошку, пояснил: «Вы испытали настоящий шок. Он плакал», — пробормотала я. «Он жив?» «Нет, конечно», — ответил доктор. «Просто тело подвергалось заморозке, а она на жаре стала отходить». Но в начале 60-х, когда на родителей упали деньги, никто из них не думал о скорой смерти. На семейном совете решили купить дачу, чтобы было куда вывозить ребенка, то есть меня, на лето. Повезло им тогда ужасно. В Алябьевке как раз продавался отличный каменный дом. Место нас устраивало со всех точек зрения. Во-первых, близко от Москвы. Во-вторых, участок огромный, чуть ли не с полгектара, засаженный вековыми ельями, соснами и дубами. В-третьих, наша будущая дача стояла самой последней в поселке с малопоэтичным названием Буран-4. Данный конгломерат принадлежал генштабу, а военные не слишком гораздо на выдумки. Через реку со смешным именем Маглуша располагались владения Союза художников. Они назывались куда более приятно – «Земляничная поляна». Но, честно говоря, кроме щита с буквами, у художников не было ничего хорошего. Дощатые конурки на шестисотках. У военных же вздымались самые настоящие крепости, а наша смотрела лицом на лес. Мы могли целый день бегать голыми по участку и стрелять друг в друга из автомата. Никто из ближайших соседей даже бы не вздрогнул. И не только потому, что вмешиваться в дело чужой семьи считалось в том кругу неприличным. Нет, просто никто бы ничего не услышал. До ближайшей дачи было 10 минут ходу через довольно густой лесок. Сейчас родители, может быть, и испугались бы жить в такой изоляции. Но тогда, в 63-м году, времена стояли почти идиллические, и мамочка порой забывала закрыть входную дверь. Впрочем, один казус как-то произошел. Белой июньской ночью к нам на участок забрела группка довольно пьяных людей. Жгли костер, орали песни. Наутро, протрезвев, пришли с извинениями. Оказались художниками, перепутавшими под воздействием зеленого змея берега реки. На память об этом происшествии у нас осталась чудная картина. Сирень в хрустальной вазе, подаренная одним из дебоширов. На гигантском участке находятся два здания. Один – сама дача, двухэтажный особняк под железной крышей. Другой – небольшая сторожка, или, как говорил папа, дворницкая. После свадьбы мамочка торжественно передала ключи от всех построек Михаилу. Надо сказать, что супруг вложил массу денег и времени в переустройство дома. Изменения коснулись и сторожки. Нижняя комната превратилась в настоящий гараж, а чердак оштукатурили и превратили в склад вещей. Вот эти мысли плавной чередой плыли в моей голове, пока поезд, покачиваясь, мчался в Алябьево. Наконец мы подошли к станции, я вылезла и подождала, пока поезд уедет. Воцарилась тишина. День стоял ясный, слегка морозный. Снег, в отличие от московского, был белый. Узенькая дорожка, петляя между деревьями, бежала вниз. На секунду мне показалось, что там стоит папа и довольно сердито твердит. «И кто же это, Рыжик, разрешил тебе одной выходить на шоссе?» Дача глядела на мир закрытыми железными ставнями. «Наверное, Кирюшке понравится тут. Рыбалка, грибы. Сережка и Юля тоже будут не против». Им подойдет вот та угловая комната во втором этаже. И уж совсем хорошо окажется собакам. Целый день, задрав хвосты, можно носиться по участку, не дожидаясь, пока тебя выведут на 10 минут в пыльный двор. Представив себе Мулю, Аду, Рэйчел, наших кошек вкупе с жабой Гертрудой и тройкой хомяков, наслаждающихся закатным июньским солнцем, я улыбнулась. Странно, что некоторые женщины считают себя на пороге сорокалетия старыми. Для меня жизнь словно только начиналась. Внутри Ефросиньи сидела 18-летняя Евлампия. И это она легко перебирала ногами и, не чувствуя проникающего сквозь тонкую замшу холода, побежала к сторожке, вдыхая полной грудью свежий воздух. Мы никогда не запирали чердак, но сейчас на двери красовался самый обычный, покрытый ржавчиной, висячий замок. Сначала я растерялась, но потом нашла подходящий камень и принялась сбивать железку. Я рванула дверку и вдохнула застоявшийся воздух. Пахло почему-то не деревом, а плохо вымытым унитазом, попросту мочой. Дивясь на неприятный аромат, я стала вглядываться в очертания смутных предметов. Пошарила рукой по стене, щелкнула клавиши выключателя. Моментально под потолком вспыхнула покрытая пылью лампочка.